Матерь Агни-йоги. Как бы ни было напряжено время, это не мешает нам продолжать двигаться по раз и навсегда принятому направлению. Колебания и шатания допустимы и возможны лишь до известной ступени. Когда путь свой решен, назад нет возврата, и это исключает явление неустойчивости. Как бы ни было тяжко, все же можно всегда что-то делать полезное. Пусть это будет что-то малое, но из малых песчинок образуется гора. И когда все время, которое есть и будет, принадлежит нам, можно спокойно накапливать сокровища духа. Так и в тяжкие дни постараемся сделать нечто полезное на общее благо. Может быть, надо кому-то помочь. Может быть, куда-то надо послать мысль о победе. Может быть, нити связи с миром высшим усилить. Много полезного можно творить в дни мировых нагнетений.